Глава 18. Молчание. Вот я влипла. Квартира встретила нас гробовой тишиной. Мать стояла в прихожей, заламывая руки, а дед подозрительно оглядывал вошедшего Алекса из кресла в гостиной. «Та-дам!» — радостно вскрикнула я, взмахнув руками. «Кто это тут вернулся домой?» Мой возглас вызвал реакцию только у придурочного тумака, который сорвался с дивана и бросился в прихожую с истеричным лаем. «Ох, ё!» — вжался спиной в дверь Алекс. «Как же он рад тебя видеть!» — захлопала в ладоши я. «Смотри, лезет целоваться! Как мило!» Тумак продолжал заходиться остервенелым лаем. «Кто это?» — в ужасе пробормотал Алекс. «Твой любимый пес!» — сообщила я. «Тумак!» Отсутствие отпора со стороны гостя возбуждало тумака как будто бы еще сильнее. Он разошелся настолько, что попробовал тяпнуть Алекса за ногу. «Ай!» — вскрикнул тот. «Фу-фу!» «Ну, конечно!» — догадалась я. «От тебя пахнет больницей!» «По-моему, он меня тоже не узнал», — проговорил Алекс. «Нет!» — отмахнулась я, поднимая пса на руки. Тот сразу зарычал на меня. «Смотри, он со всеми так, проявляет свою любовь». Чмокнула в воздух рядом с головой пса, и тот сделал молниеносный выпад, едва не укусив меня за губу. «Видишь, наш пупсёныш, это он так здоровается. Не бойся, погладь его», — протянула пса Алексу. «Ну же». «Что-то не хочется», — замотал головой он. «Кажется, оно злится». «А ерунда», — заверила я. «Вы с ним часто так общались, рычали друг на друга, даже лаяли. Уверяю, вы с тумаком были неразлучны». Пес продолжал скалить зубы и смотрел на Алекса, точно серийный маньяк-шизофреник. «Давай потом», — проблеял Алекс с опаской, глядя в пораженный бельмом глаз животного. «Тогда иди поздоровайся с мамой». Отшвырнув пса в сторону, я подтолкнула гостя вперед. «Здрасте». Споткнулся и замер Алекс. Мама еще раз молча оглядела его с головы до ног. В этом спортивном костюме, с чужого плеча и с фингалом под глазом, мой спутник мало напоминал известного писателя, чье фото я накануне показывала родным. Теперь он был той самой простушкой, которой я постоянно ощущала себя рядом с ним. «Это моя мама, Ольга Семеновна», — подсказала я. «У вас непростые отношения, но ты всегда старался ей понравиться. Помогал по дому и все такое, помнишь?» «Не-а», — отозвался Алекс обреченно. «Ну же, иди обними будущую тёщеньку», — ткнула его я. «Я...» — замялся он, сделав шаг. «Сашенька!» — вдруг взорвалась возгласом моя мать. «Как же исхудал!» Она подошла и буквально стиснула его в своих объятиях. «Санька, мы так переживали, ну!» Мама разомкнула объятия и заглянула ему в лицо. «А фонарь откуда?» «Не...» Алекс растерянно пожал плечами. «Не знаю». «Опять вляпался в какое-то дерьмо!» Она сокрушенно покачала головой. «Непутевый ты наш, горемыка!» «Я...» Он так и остался стоять с открытым ртом, глядя на нее в попытке вспомнить хоть что-то. «Ну ничего!» — хлопнула она его по плечу. «Память вернется. Надеюсь, как шпаклевать и красить не забыл. А то вот...» — мама указала куда-то за спину. «Ремонт начал, а закончить не успел. Ну ты не переживай, руки все помнят. Стоит только начать...» Я проследила за ее рукой. У стены стояли здоровенные банки с красками, мешки со шпаклевкой, рядом валялся инструмент. «Подготовилась». «Ремонт? Я?» — паник Алекс. Мы с мамой переглянулись, и я испытала гордость за нее. Вот в кого я такая находчивая. Маман тоже своего в жизни не упустит. «А это дедуля», — решила я отвлечь Алекса от грустных мыслей. «Семен Аркадьевич, помнишь его?» И потянула его в гостиную, где на кресле восседал самый уважаемый член нашей семьи, чьи волосы жизнь окрасила в идеальный платиновый блонд, которому позавидовала бы любая клиентка салона красоты. «Здравствуйте», — замялся Алекс и, подумав, протянул деду руку. Решив воспользоваться тем, что гость нагнулся, Тумак подпрыгнул, едва не ухватил зубами его за ладонь, но вовремя был перехвачен мной. «Ай-яй, как же малыш соскучился по папочке!» Притянув рычащего пса к груди, хихикнула я. «Ну, потерпи чуть-чуть». «Ргхрррр! Здравствуйте!» — повторил Алекс, протягивая деду ладонь. Тот продолжал молчать, хмуро разглядывая его. Момент неловкости затянулся, и я начала переживать, что дед передумал нам подыгрывать. Как вдруг он взмахнул и громко произнес: «Явился, не запылился, сучонок!» Мать закашлялась, у Алекса отвалилась челюсть. «Говорила же, вы обожаете друг друга! Ха-ха-ха!» Засмеялась я. «Деда, Сашка ведь ничего не помнит, не пугай ты его так!» «На войне за дезертирство расстреливали!» — проворчал он, глядя на гостя из-под седых бровей. «Эх, пропойца!» «Я сделаю чай!» — сказала мама и убежала на кухню. Алекс убрал руку в карман спортивных брюк. «Ты сядь пока!» — предложила я ему. И когда Алекс попятился к дивану, добавила громко. «Только не на диван!» Он вздрогнул и замер, непонимающе глядя на меня. «Там бабка моя сидит», — хмуро заметил дед. Алекс уставился на пустой диван, затем испуганно посмотрел на меня, затем снова на диван. «Поэтому ты его и обожаешь», — рассмеялась я. «Деда такой шутник!» И бросила на дедулю угрожающий взгляд. «Я не шутил», — буркнул он, едва Алекс собрался примостить свою задницу с краешка. «Ах-ха-ха», — разразилась я. «Он шутит, шутит, а на диван действительно лучше не садиться, это территория Тумака». Я отогнула подушку. Из-под нее показались истерзанные лица старых кукол. Здесь он развлекается со своими подружками. Пес, оттолкнувшись, прыгнул с моих рук на диван и стал кружить, обнюхивая своих резиновых любовниц. «Как из фильма ужасов», — прошептал Алекс. «Точно», — обрадовалась я. «Видишь, ты помнишь про фильмы. Это хорошо. А значит, вспомнишь и остальное?» «Надеюсь». «Осторожно!» — предупредила я. «Не наступай на эту половицу, она проваливается!» Я помогла Алексу добраться до свободного кресла, усадила и включила телевизор. Дед все еще буравил взглядом моего жениха, а тот боязливо ерзал на месте под его взглядом. «Я что, вот так и жил?» Спросил он шепотом, оглядывая обшарпанные стены, старенькую мебель и прогнившие местами половые доски. Тумак в это время перекладывал с места на место своих подружек. «И был тут счастлив», — улыбнулась я, усаживаясь на подлокотник кресла рядом с ним. «Ты говорил, что никогда не был так счастлив, как здесь». Он покосился на деда. «Что-то я сомневаюсь». «Он сердится, что ты опять сорвался», — понизив голос, объяснила я. «Но не переживай, дед у нас отходчивый. Если сразу не прибил, значит, прощает». Алекс громко сглотнул. «А вот и чай!» Мама принесла поднос, поставила на столик и подала ему одну из кружек, старую алюминиевую с изогнутой ручкой. «Твоя любимая кружка!» Восхищенно улыбнулась я. «Ты сохранил ее еще со своей первой отсидки». «Мои что?» Обомлел Алекс. «Отсидки?» Принимая кружку и подавая ее ему, с улыбкой пояснила я. «По малолетке, с тех пор ты хранишь ее как талисман». «Так романтично!» — всхлипнула мама с умилением, глядя на Алекса. «Шурик!» — прочитал он выцарапанную на кружке надпись и уставился на нас. «Шурик!» Его ресницы трепетали, губы дрожали. «Заварила тебе покрепче!» — ласково добавила мама. «Как ты любишь!» 4 ложки сахара?» — уточнила я. «Как всегда!» — кивнула мама. Алекс продолжал хлопать глазами, разглядывая надпись. «Давай, не щелкай!» — приказал дед. «Бери весло и мешай сахар!» Я протянула ему ложечку. На Алекса было больно смотреть. Больно и приятно.